Вместо заключения. От всего сердца хочу поблагодарить вас за то, что были все время со мной. Я верю, что вы прошли все практики в этой книге и теперь сделаете их частью своей жизни. Моей главной целью было пробудить вас для изменений, усилить в вас свет, который вы передадите дальше, меняя других людей вокруг. Ответы и опора внутри вас. Нет ни одной книги или знания глубже вашего «я», индивидуальности, природы. Каждый из вас — подобие Вселенной, которая самодостаточна и свободна. Помните, что ваше тело — храм, самый ценный дар, ресурс, который необходимо беречь. Оно дает вам силы для движения в этом мире, соединяя с Источником, из которого все мы родом.